Он не побежал за мной. Наверное, подумал, что гоняться за ребенком выше его достоинства. Но через несколько секунд я услышал стук, а затем и голос. «Открой дверь!» Я ничего не ответил. Опустил стульчак и сел на плюшевую крышку. В это мгновение я ненавидел его, почти как Урсулу Монктон. В дверь стукнули посильнее. «Не откроешь дверь?» — сказал он громко, чтобы мне было слышно сквозь дерево. «Я ее выломаю!» Был ли он способен на это? Я не знал. Дверь была закрыта. Двери закрывались, чтобы люди не входили. Закрытая дверь означала, что ты внутри. И если кто-то хочет в ванную, то дергает дверь. Она не открывается. Он кричит «Извини!» или «Ты там еще надолго!» И дверь проломилась внутрь. Маленький блестящий шпингалет повис, весь изломанный и погнутый. В дверном проеме, заполнив его целиком, стоял отец с расширенными, побелевшими глазами. Щеки у него пылали от гнева. «Ну хорошо», — сказал он. Больше он ничего не сказал, но его рука вцепилась в мое левое предплечье с такой силой, что мне никогда бы не удалось вырваться. Я ждал, что он сделает дальше. Ударит меня. Отошлет в комнату или будет орать так, что мне отчаянно захочется умереть. Он ничего такого не сделал. Он толкнул меня к ванне, наклонился, сунул белую пробку в сливное отверстие и открыл холодную воду. Вода потоком хлынула из крана, брызгами разлетаясь по белоснежной эмали, и стала медленно, но верно заполнять ванну. Вода лилась шумом. Отец обернулся к открытой двери. «Я сам справлюсь», — сказал он Урсуле Монктон. Она стояла в проеме и держала за руку сестру с участливым, озабоченным видом, но в глазах светилось торжество. «Закройте дверь», — велел отец. Сестра начала хныкать, и Урсула Монктон, как могла, прикрыла дверь, но не плотно. Мешали сорванная петля и сломанный шпингалет. Мы остались с отцом один на один. Его щеки из красных сделались белыми, губы были сжаты, и я не понимал, что он собирается делать, зачем набирает ванну. Но я был напуган, очень напуган. «Я извинюсь», — лепетал я, — «попрошу у нее прощения. Я не это имел в виду. Она не монстр, она красивая». Он ничего не ответил. Ванна наполнилась, и он выключил воду. Потом сгреб меня. Своими огромными ручищами подхватил за подмышки и поднял с такой легкостью, словно я вовсе ничего не весил. Я смотрел на него, на его решительное лицо. Прежде чем подняться наверх, он снял пиджак. На нем была светло-голубая рубашка и темно-бордовый галстук с огуречным узором. Он расстегнул ремешок от часов и стряхнул их с руки на подоконник. Тут до меня дошло, что он собирается сделать. Я рванулся и стал молотить его кулаками, но без толку. Он опустил меня в холодную воду. Меня охватил ужас. Но вначале это был ужас от того, что происходящее не укладывается в установленный порядок вещей. Я был полностью одет. Это неправильно. На мне были сандалии. Это неправильно. Вода в ванне была холодная и такая неправильная. Вот что я подумал сначала, когда он сунул меня в воду. Но он толкал дальше, пока моя голова и плечи не скрылись под этой холодной водой, и на смену тому ужасу пришел другой. Я подумал, что умру. И, подумав так, я твердо решил жить. Я начал сучить руками, пытаясь найти что-нибудь и ухватиться, но ничего не попадалось, только скользкие края ванны, в которой я купался последние 2 года. Я прочел много книг в этой ванне. Это было одно из тех мест, где я чувствовал себя в безопасности. А теперь меня ждала здесь верная смерть. Я открыл глаза под водой и увидел. Прямо надо мной мотался мой шанс на спасение. Отцовский галстук. Я ухватился за него обеими руками. Отец толкал меня вниз, а я карабкался вверх, крепко сжимая галстук, цепляясь за него, как за жизнь, пытаясь выбраться из этой ледяной воды. Я держался за него так сильно, что отец не мог обратно запихнуть меня в ванну сам не угодив туда. Мое лицо теперь вышло из-под воды, и я вцепился зубами в галстук у самого узла. Мы боролись. Я был весь мокрый и не без удовольствия отметил про себя, что он тоже вымок, что голубая рубашка прилипла к его огромному телу. Он снова навалился на меня, но страх смерти дает нам силы. Мои руки и зубы тисками сжимали галстук, и он не мог ослабить эту хватку, не ударив меня. Отец меня не ударил. Он выпрямился, со всплеском вытаскивая из ванны меня, промокшего, злого, плачущего и напуганного. Я разжал зубы, но галстук из рук не выпустил. Он сказал: «Ты испортил мне галстук, отпусти!» Узел на галстуке стал величиной с горошину. Подкладка намокла и вывалилась. Он добавил: «Радуйся, что матери нет дома». Я отпустил, плюхнувшись на мокрый ковер, и немного попятился к унитазу. Он посмотрел на меня, произнес: «Иди в комнату, чтобы сегодня вечером я больше тебя не видел». Я пошел в комнату.